«Беда по имени Черная смерть». Во второй половине XIV, в начале XV веков Стокгольм познал много бедствий. Пожары, войны, народные волнения и бич средневековья, эпидемия чумы. В те времена эту страшную болезнь называли «черной смертью». Проникла она в Европу из Азии в XIV столетии. Чума погубила в Европе около 25 миллионов человек, что составляло примерно четверть населения этой части света. В течение 4 столетий черная смерть то утихала, то снова опустошала многие европейские страны. Как отмечалось в шведской хронике, моровая язва, свирепствовавшая в Европе около 1347 года и известная на севере под именем «черной смерти», произвела в Швеции великие опустошения. Некоторые роды совершенно пресеклись, и поместья их перешли в руки немногих оставшихся поколений. Только в Стокгольме в ту памятную эпидемию вымерла примерно треть жителей. В XI-XV веках в Швеции появилось особенно много подозрительных личностей, пытавшихся обогатиться на человеческом бедствии. Странствующие монахи, лекари, колдуны бродили по городам и селениям, обещая спасение от черной смерти. «Твоя жизнь, о смертный, гораздо ценнее самой весомой серебряной монеты. Так стоит ли скупиться? Убереги себя от черной смерти, победи ее, и ты заработаешь целую пригоршню серебра», — увещевали они людей. Странствующие лекари продавали чудодейственные эликсиры, коренья, мази, которые якобы побеждали чуму. Иногда народ доверял шарлатанам, целителям, а иногда ополчался на них и совершал кровавые расправы.